Через некоторое время, как по канону, поезд остановился. Рон сказал, что видит кого-то, стало холодно. «Профессор Люпин», я дотронулась до плеча мужчины. «Профессор Люпин, к нам приближаются дементоры». Мужчина резко открыл глаза и в тот момент, когда дементор хотел открыть дверь купе, он крикнул «Экспекто патронум». Из палочки вылетел белый с голубым волк и встал напротив дементора. «Здесь не прячется Сириус Блэк», — сказал Люпин, и дементор побыстрее отступил. Что-то громко треснуло, и все вздрогнули. Профессор Люпин разломал на части большую плитку шоколада. «Держи», — он протянул нам по куску. «Съешьте и станет полегче». Мы взяли шоколад, и я с счастливой улыбкой на лице откусила кусочек. Посмотрев на меня, ребята тоже решились откусить. Все смотрели на Люпина, не веря глазам. Профессор скомкал пустую обертку и сунул в карман. «Ешьте», — повторил он. «Увидите, станет легче. Простите, я ненадолго уйду. Мне надо кое-что сказать машинисту». Лунатик скрылся в коридоре. В ту же секунду к нам в купе ворвалось сразу трое человек. Джин не пыхтела так, будто только что бежала. Луна была самую чуточку белее, чем обычно, а Криви с улыбкой на лице клацал своим новым фотоаппаратом. В прошлом году слизеринцы решили, что раз фотографируют их, то они предпочтут колдографии, и подарили мальчику на Рождество колдофотоаппарат. Вот так. «Вы их видели? Вы их видели?» — спрашивал парнишка, будто только что выиграл в лотерею. Почему-то мне пришло в голову, что он либо сам дементор, либо с ними еще не столкнулся. Интересно, почему? Я даже заснял одного. Противный и ужасный, черный как ночь, а то и темнее. Колдография получилась просто отменной. «Думаю, слизеринцы и когтевранцы тебе знатно заплатят за копию», — заметил Драко, доев шоколад. «Луна, с тобой все хорошо?» — я приложила руку к лбу сестры. «Да, а с тобой?» — мечтательно спросила сестра и повторила мой жест. «С нами ехал профессор, и он прогнал его, так что с нами все в порядке». Я обняла сестру и усадила рядом. «Поедем вместе», — твердо сказала я, и ребята со мной согласились. 2. «Приветствую всех», — сказал директор школы со своими извечными золото-голубыми мозгошмыгами, которых я отгонять совершенно не желаю. «Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мне надо многое вам сказать. Начнем с самого важного и серьезного, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато нас сегодня ждет отменное пиршество», — Дамблдор кашлянул и продолжал. «Как вам уже хорошо известно, в нашу школу прислали на время несколько стражей Азкабана, дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Сегодня вечером они производили обыск в Хогвартс-экспрессе». Дамблдор секунду-другую молчал. «Мне кажется», — начал Забини, сидя рядом со мной, — «наш дорогой директор даже не пытался прогнать их». «Что?» — спросил он, получив кучу взглядов от однокурсников. «В прошлом году по школе бродил Василиск, а Дамблдора даже не убрали с места главы Визингомата. Это говорит о том, что у него много власти. А значит, если бы он старался, то дементоров и в помине не было на территории школы. Они и не на территории школы, только рядом». «Но ты прав», — кивнул Нот. «Наш директор что-то замышляет, а раз рядом дементоры, то это что-то явно не из приятных. И у кого же это есть мантия-невидимка?» — удивился Драко, единственный слушавший речь Дамблдора. «Явно кто-то из Гриффиндора», — сказал Нот. «Наши не такие глупые, чтобы директор признал, как когтевранцы не так глупы, чтобы тащить ее в школу, а пуффендуйцы даже не подумают о таком. Гриффиндор единственный такой умный». «Мне кажется, это точно не Уизли, денег не хватит», — сказал Мулат. «Никто из маглорожденных уж точно», — заметил Нот. «Ладно, будем честны, уверен, это Поттер. Он обязательно как-то отличится, а Дамблдор все ему простит». «Люблю тебя за твой ум», — сказал я, а парни удивленно на меня посмотрели. «Что? А, нет, я не в этом смысле. Прости, Нот, только друзья». Фух, он смахнул воображаемый пот. «В конце концов, мы решили все же послушать речь директора и поняли, что назначение Люпина уже пропустили. Должен, к сожалению, напомнить, что профессор Киттлберн, наш специалист по уходу за магическими существами, в конце прошлого семестра подал прошение об отставке, чтобы провести больше времени с оставшимися у него руками и ногами. Так вот, с большим удовольствием сообщаю вам, что его должность согласился принять сам Рубиус Хагрид. Он будет совмещать работу лесничего с преподаванием». «Как же это мы не догадались?» — Ударил кулаком по столу Драко. Кто еще мог рекомендовать нам эту кусачую книгу? 3. Мне кажется, я где-то уже видел Люпина, сказал мне Поттер, когда МакГонагалл вернула его и Гермиону. Конечно, видел, согласилась я и откусила шоколад. Правда? Где? Удивились ребята разом. На колдографиях, с улыбкой на лице ответила я. О, Мерлин, я понял, что бы я без тебя делал, Мара. Он подскочил со скамьи и побежал со скоростью Нимбуса 2000 из библиотеки. Не бегать в библиотеке, крикнула на него мадам Пинс, но Гарри уже давно скрылся в коридоре. А я не понял, буркнул Рон. Люпин был другом его отца, пояснила я. Они вместе учились и были лучшими друзьями, как и с Сириусом, и с Петтигрю. Почему ты не называешь Блэка по фамилии? Спросила Гермиона. Потому что он ненавидел свою семью. А как еще, по-вашему, потомственный слизеринец попал на Гриффиндор? Далее разговоры поплыли по разным темам. Например, Гермиона ударилась во все тяжкие с нумерологией. Когда я уговорила ее не посещать прорицание и магловедение, она очень обиделась, но в конечном счете согласилась, что эти предметы ей совершенно ни к чему, и отказалась от них. Конечно, она все еще переживала на тему того, что не посещает все предметы, которые вообще возможны, и углубляла свои познания в остальных. Драко скучающе уткнулся в учебник по прорицанию и бубнил себе под нос о том, что большей чепухи и представить сложно. Рон так вообще не парился и спал на скамеечке. Со временем к нам присоединились Нотты Забини. Парни хотели пообсуждать со мной все прелести затей, какая же в этот раз будет система образования. Забини жаловался, что учебники скучные и если читать, то скорее как для теории, а не для практики. Возможно, в этот раз учитель попался компетентный, и на уроках у нас будет практика, а теория как домашнее задание, сказал Нот. Я с ним согласилась, мол, это будет лучше всего. Знаете, он выглядел не очень компетентным, заметил Забини, за что получил учебником по голове от Теодора, того, у кого отец в пожирателях был раньше. Не суди о книгах по обложке, а о людях по одежке, процитировал он. Это самое большое заблуждение из всех возможных. Как грубо, потирая больное место, сказал Мулат. Не думал, что ты так думаешь. Я вообще много думаю, сказал Нот, в отличие от некоторых. Но больше не бейся, пробубнил Забини и принялся за чтение учебника. Глава 16. Примечание к части. Дорогие читатели, автора кладут в больницу на 3-4 дня, так что прошу вас немного подождать до следующей главы. Приятного прочтения. Глава 16. 1. Уже целый год я пытаюсь стать анимагом, но превращение никак не получается. Не получалось. Я с удовольствием посмотрела на свои серые волчьи лапы. Мое животное в анимагической форме, светло-серый волк. В выручай комнате раздался протяжный волчий вой. А теперь надо бы научиться вызывать патронуса. По программе нам нужно было выбрать минимум 2 факультативных предмета, выбирать нужно из этих предметов. Прорицание, уход за магическими существами, изучение древних рун, магловедение, нумерология. Единственное, что меня здесь привлекает, древние руны, но так как нужен еще хотя бы один, я, долго думая, выбрала нумерологию и, вспомнив канон, уход за магическими существами. Если Драко решит совершить какую-то глупость, то я просто остановлю его. Итак, уход за магическими существами. Было приятно после обеда выйти на свежий воздух. После вчерашнего дождя небо ясное, бледно-серое, влажная трава пружинит под ногами. Все мы шли на свой первый урок по уходу за магическими существами. Кажется, Рон и Гермиона поссорились после прорицания. Гарри не хотел говорить об этом, но он с радостью рассказывал о Люпине, как тот угостил его чаем и шоколадом, и о том, как они целый вечер говорили о его родителях. Шли мы через луг, спускающийся к запретному лесу, где на опушке стояла хижина Хагрида. Лесничий ожидал учеников перед дверью хижины. Кстати, он не имеет никаких мозгошмыгов. Эх, святой получеловек. Он стоял в своей кротовой шубе, сзади него охотничий пес Клык. Весь его вид выражал нетерпение, ведь это был первый в его жизни урок. «Скорее идемте!» — закричал он, когда ученики подошли метров на 10. «Какой урок я для вас приготовил? Сейчас увидите!» «Все за мной, вперед!» Хагрид повел нас вдоль опушки, и скоро мы оказались у ограды просторного загона. В нем никого не было. «Прошу всех встать вдоль изгороди!» — распорядился Хагрид. «Чтобы всем было хорошо видно. А теперь первым делом откройте книжки. «Что?» – изумился Малфой. «Как это откроете?» «А?» – не понял Хагрид. «Как мы будем их открывать?» – членораздельно повторил Малфой. Он вынул свой учебник, который был крепко-накрепко перевязан длинной веревкой. Все остальные тоже достали опасные книжки. Одни, как я и Гарри, стянули свою ремнем, многие засунули в тесную папку с молнией, кто-то усмирил огромными скрепками. «Кто-нибудь, может открыть?» – спросил Хагрид упавшим голосом. Весь класс отрицательно замотал головами. «Это совсем просто, надо только ее погладить». Хагрид говорил так, точно речь шла о самой естественной вещи. Я погладила свою злобную книжку по корешку, и она словно кошка замурлыкала. Далее, Хагрид представил нам гиппогрифов. «Но, вперед!» – оглушительно кричал Хагрид, гремя цепями и направляя упряжку к изгороди, за которой стояли ученики. Подъехав ближе, Хагрид привязал зверей к чистоколу, ученики опасливо попятились. «Знакомьтесь, гиппогрифы!» – восторженно махал рукой лесничий. «Красавцы, а!» – все изумленно смотрели на великолепных благородных животных. Разумеется, Хагрид предложил всем подойти поближе, и Гарри даже прокатился на том самом клювокрыле. «Ты великий наездник, Гарри!» – восхищался Хагрид. «Кто еще хочет?» «Прокатиться хотели все, кроме меня. Во-первых, я не очень люблю животных. Во-вторых, мне нельзя кататься самой, потому что у меня слабое тело. Например, синяк с прошлого года проходил 2 недели, так что я решила не рисковать и отошла подальше. Слава Одину, Тору и Локи, потому что Малфой не выпендривался и тоже смог покататься. Почему ты стоишь, Мара?» – спросил меня подошедший добродушный Хагрид. «Мне нельзя». «Это как?» – удивился лесничий. «У меня слабое тело, и если я упаду, то это плохо скажется на мне. Да еще и у вас будут проблемы, профессор. Это того не стоит. Хагрид, зови меня Хагридом». Лесничий задумчиво почесал лохматую бороду. «А может, не надо?» – отрицательно покачала головой я. «Все нормально, честно, после моей улыбки?» Полувеликан все же поверил и отошел от меня к другим ученикам. 2. На уроке по зельеварению не было ничего необычного. Невиллу каким-то образом не испортил зелье, Гарри и Рон сделали на середнячок, а мы с Гермионой и Драко справились лучше всех. Урок был самым обычным до того самого момента, как я не услышала кое-что. «Гарри, слышал, что пишут в пророке. Сириуса Блэка видели?» – с тревогой сообщил Симус Финниган. «Где?» Наша большая компания широко раскрыла глаза, совсем недалеко отсюда. Его видела одна Магдла. Она, конечно, приняла его за обычного преступника и позвонила в полицию. Когда из Министерства магии примчались, Блэка и след простыл. «Значит, недалеко», — повторил Рон. «Все будет в порядке», — успокоила его я. «Кстати, я скоро пса заведу». «Правда?» — удивились мальчики. «Ты же не любишь животных», — заметила Гермиона. «Разве мне что-нибудь когда-нибудь мешало?» — уточнила у нее я. «Нет», — покачала головой девочка. Когда все вышли из кабинета, я подошла к профессору. «Папочка, вот мы скоро и узнаем, работает ли наше зелье», — улыбаясь, сказала я. «Я просил не звать меня так», — фыркнул Снейп. «Откуда ты знаешь об этом?» «Я знаю даже больше, чем то, что Люпин оборотень», — вторила ему я. «Тебе не страшно?» — он приподнял одну бровь. «С нашим-то зельем?» — и я весело рассмеялась. 3. После обеда был первый в этом году урок защиты от темных искусств. Ученики вошли в класс, расселись по местам, достали книги, пергамент, перья и в ожидании профессора перекидывались шутками. Он наконец вошел, улыбнулся и бросил на стол видавший виды портфель. Я с радостью посмотрела на лунатика. «Добрый день», — приветствовал он учеников. «Учебники можете убрать. Сегодня у нас практическое занятие, оставьте только волшебные палочки». С любопытством переглянувшись, ученики спрятали книги и бумагу с перьями. «Мне нравится начало», — прокомментировал Забини. «Ну что, готовы?» — спросил Люпин. «Пойдемте со мной». Школьники вышли за профессором из класса, пошли по коридору и свернули за угол. У ближайшей двери висел в воздухе вниз головой, растопырив кривые пальцы на ногах, полтергейст Пивса замазывал жвачкой замочную скважину. Заметив Люпина, полтергейст задергал ногами в воздухе и заорал. «Глупый Люпин, глупый Люпин, глупый Люпин». Пивс был известный грубиян и дразнила, но учителей вообще-то побаивался. Ученики поглядели на Люпина, как он отнесется к выходке Пивза. Люпин улыбался. «Я бы на твоем месте отлепил жвачку с замочной скважины, Пивс», — приветливо сказал он. «Мистер Филч весьма огорчится, ведь там его щетки». Пивс, однако, пропустил слова Люпина мимо ушей, издав губами непристойный звук. Профессор Люпин вздохнул и вынул волшебную палочку. «На этот случай есть одно полезное заклинание», — сказал он ученикам через плечо. «Смотрите внимательно». Он быстро вытянул руку на уровне плеч, навел палочку на Пивза и произнес: «Вадди-вази». Жвачка пулей выскочила из замочной скважины и прямо Пивзу в левую ноздрю. Пивз перекувырнулся и, бронясь, умчался прочь. «Здорово, сэр!» — в восторге воскликнул Дин Томас. «Спасибо, Дин!» Люпин спрятал волшебную палочку. «Ну что, идем дальше?» Люпин сразу вырос во мнении учеников, и они с уважением поглядывали на него и на поношенную одежду. Пройдя следующий коридор, Люпин остановился перед учительской. «Ну вот мы и пришли, заходите!» И он открыл дверь. Далее учитель представил всем Богарта. Рассказал, кто это такой, как его победить и что нужно делать. Первым был Невилл. «Если честно, я понятия не имею, почему он боится Снейпа, но увидеть папочку в бабушкинской одежде было очень забавно. Парвати, теперь вы!» — крикнул профессор Люпин. Парвати уверенно вышла вперед. Снейп двинулся на нее. Щелчок, и вместо него появилась обвитая пеленами в кровавых пятнах мумия. Она слепо уставилась на Парвати, вытянула руки и, медленно волоча ноги, поплелась к девочке. Ридикулус. Путы на ногах мумии развились, заплели ноги, и мумия ничком грохнулась на пол, голова оторвалась и покатилась по полу. Симус, вызвал Люпин. Симус стрелой выскочил к привидению. Щелчок, и вместо мумии появилась банши-костлявая ведьма, привидение с длинными, до пола, волосами и зеленым лицом, вестница смерти. Она широко раскрыла рот, и комната огласилась пронзительным воплем, от которого волосы встают дыбом. Ридикулус. Крикнул Симус. Банши захрипела, схватилась за горло. Совсем пропал голос. Щелчок, вместо нее крыса гонится за своим хвостом. Еще щелчок, и мышь обернулась гремучей змеей, извивалась, извивалась и вдруг превратилась в окровавленный глаз. «Смотрите, он растерялся!» — крикнул профессор Люпин. «Скоро совсем сгинет. Дин, ваша очередь!» Дин выбежал к Богарту. Щелчок, на полу запрыгала оторванная рука и по крабье поползла к Дину. «Ридикулус!» — заорал Дин. Хлоп, руку захлопнула мышеловка. «Браво, Дин!» «Теперь Рон!» Рон выскочил на середину комнаты. Щелк, огромный, ростом выше взрослого человека, косматый паук, угрожающе клацая жвалами, пошел на Рона. Кто-то взвизгнул. Рон на мгновение оцепенел и вдруг как взревет. «Ридикулус!» И ног у паука как не бывало, он покатился. «У каждого был свой страх, а я до сих пор не знаю, чего же я боюсь, Василиска, Вальдемарта? Ну нет, Володю как-то и не боюсь, но кто или что, мне как-то не сильно хочется, чтобы все увидели мой страх». Я попыталась незаметно отойти в конец очереди, но лунатик зорко заметил меня и поставил на место. Моя очередь прямо перед Гарри, видимо, канона стоит еще немного подождать. Я встала напротив Богарта с улыбкой на лице, но тут он изменился и обратился к красивой высокой женщиной с белыми локонами волос. Улыбка слетела с лица в считанные секунды. «А нет, девочки!» — вскрикнула она, увидев меня. «Ареста моментум имедиата!» Она направила палочку в сторону. В следующий момент на присутствующих начал падать черный пепел. На щеки, волосы, на белые трясущиеся руки. Вдруг пепел собрался в одно целое и обратился по лунной Лавгуд, к шее которой приставил волшебную палочку гадкий пожиратель смерти. «Я сейчас эту!» Прохрипел он, и вспышка слепящего зеленого цвета сверкнула в кабинете. Никто не мог пошевелиться от удивления, шока, растерянности. А я просто смотрела, как луна меняется ксенофилиусом и раздается сумасшедший женский вой. «Круциатус! Круциатус! Круциатус!» Мужчина изменился, и перед всеми встал Седрик Дидгари. В грязной одежде, как будто он только что бежал по лесу. Мальчик потянулся к своей палочке, но в тот же миг его отбросило зеленым лучом прямо мне под ноги. Мальчик изменился, и перед всеми стоял вполне живой Фред Уизли. До того момента, как не раздался оглушительный рокот и его не придавило обвалом. Фред поменял внешность, и Люпин удивленно смотрел на себя. Он бежал и что-то выкрикивал вроде: «Налево, все налево», но и его сшиб с ног зеленый луч. Сириус вступает в сражение с Белой. От первого луча Сириус уворачивается, а второй попадает ему в грудь. Сириус падает и исчезает за черной завесой. Северус Снейп с кровоточащей шеей смотрит на меня округлившимися глазами и падает, но меняется. И перед нами стоит высокий молодой человек с блондинистыми волосами. «У меня нет выбора», — сказал Малфой, став вдруг очень белым. «Я должен сделать это. Он убьет меня, убьет всю мою семью». А потом случилось не по канону. Парень округлил глаза и приложил руку к кровоточащей ране в животе, и упал прямо мне в колени. Потому что я тоже упала на колени и сейчас захлебываюсь слезами. Я не могу себя сдерживать, когда у меня на глазах умирают все, кто мне дорог. Не выдержав боли, я закричала. Драко сменился на Гарри, Гермиону, Ли, Рона. Они менялись с большой скоростью. Теперь я знаю свой страх. Это смерть дорогих мне людей. То, чего я пытаюсь избежать. Первым опомнился Люпин. Он прыгнул перед Богартом, и полная луна сдулась словно шарик. Домашнее задание. Прочитать в учебнике о Богартах, законспектировать и сдать в понедельник. «Все, идите!» — прикрикнул Люпин и кинулся ко мне. «Мисс Лавгуд, вы в порядке?» «Мара, Мара!» — тряс меня Драко. «Почему у меня нет шоколада?» «Все в порядке!» Я, выпрямив спину, спокойно встала и магией убрала раздражение на лице. «Держи!» — протянул мне Люпин шоколадку. «Это действует не только после дементоров, но и просто поднимает настроение. Спасибо». Я взяла шоколадку и посмотрела на профессора, а потом сделала то, чего не ожидали от меня ни Гермиона, ни Теодор, ни Забини, ни Драко, ни Гарри, ни Рон, в особенности Люпин. Я крепко сжала в объятиях лунатика и уткнулась носом в его старенькую одежду. «А Камара, теперь все в порядке», — нервно сказал он и неуверенно ответил на обнимашки. «Все хорошо». Я действительно чувствовала себя хорошо, находясь в объятиях Римуса. 4. «Призрак, слышала слухи?» — задорно спросил Джордж. «Тебя называют сумасшедший», — подсказал Фред. «И чокнутый», — продолжил первый. «И пожирателем смерти», — рассмеялся Фред. Диггори закатил глаза. «А все потому, что кто-то распустил о тебе слухи, мол, твоим Богартом был мертвый Сириус Блэк. Мы в это не верим», — пожал плечами Джордан. «Разве у тебя может быть жалость к последователю сама знаешь кого?» «Верно», — кивнула я головой. «Но его смерть действительно была моим Богартом». «Что?» Парни застыли и посмотрела на меня как на умалишенную. «Хорошая шутка», — попытался выкрутить ситуацию Седрик. «Это не шутка. Я не верю в его вину, а потому мне его жаль. Столько лет в Азкабане за то, что ты не делал, это ужасно. А мне жаль Петтигрю», — вставил Фред. «Он был героем, а его убил этот твой Блэк. Я сказала, что он не совершал этого, следовательно, он не убийца, и в конце мы получаем Питера Петтигрю, которого не убивал Сириус». «Ты всегда права», — пожал плечами Джордан. «Может, и на этот раз тоже. Но вечером для меня будет новое испытание. Я должна уговорить Сириуса Блэка стать моим питомцем в Хогвартсе». Я обратилась волком и, держа в зубах волшебную палочку, двинулась по коридорам школы на выход, к гремучей Иве. Я искренне была удивлена тому, что мне никто не встретился в коридорах. То есть здесь не было ни современных мародеров, ни Пивза, ни даже Филча. Я спокойно прошла возле какого-то дементора возле школы. Сириус в каноне был прав. Дементоры не действуют на животных или анимагов, когда они в теле животного. Светло-серый волк без помех прошел к дремлющей гремучей Иве и, найдя деревянный люк, обратился в беловолосую девочку в черных штанах и неопределенного цвета толстовки. Я выплюнула свою волшебную палочку и открыла люк без магии. Вроде дементоры ее чувствуют. Залезла в темный туннель и двинулась вперед. Идти пришлось без люмоса, но я и так неплохо вижу в темноте. В конце пыльного и грязного коридора я наткнулась на дверь. С силой надавив на нее, открыла и увидела небольшую комнату, в которой за долгое время скопилось еще больше пыли, чем в туннеле. Это самая обычная комната, а посредине нее стоит не совсем обычный пес с кучей черных и голубых мозгошмыгов. Он готовился к тому, чтобы наброситься на меня, но я тут же кинула заклинание, и все вокруг озарилось бело-голубой вспышкой из моей волшебной палочки. Волк вернулся в человеческое обличье с морщинами, нездоровой худобой, землисто-серого цвета кожей, грязными и немытыми волосами, потухшими темными глазами. «Привет», — поздоровалась я, но мужчина снова набросился на меня. «Инкарцера, прости, мне очень жаль», — извинилась я перед связанным Сириусом. «Но ты сам виноват», — набросился на меня. «Кто ты такая?» — гаркнул он на меня срывающимся голосом. «Что тебе нужно? Меня зовут. Из какой ты семьи?» Перебил меня он, и я поджала губы. «В этой жизни меня редко кто перебивает, только изредка. Лавгуды. Меня зовут Акамара Лавгуд, и хватит», — крикнула я, когда мужчина снова хотел что-то сказать. «Фух, хватит меня перебивать, Сириус. Ты отдашь меня дементорам?» Мужчина вздрогнул от своего же вопроса. «Ни в коем случае, дай мне договорить». Он замолчал, все еще порываясь убежать, но уже не перебивал меня. «Итак, меня зовут Акамара Лавгуд. Я знаю, что ты не виновен в том, В чем тебя обвиняют? Я знаю, кто это сделал, кто предатель. Молчи или... Ладно, Силенция, без обид, но я пытаюсь договорить. И я хочу помочь тебе. Во-первых, я хочу забрать тебя в Хогвартс. Мужчина широко открыл глаза, в обличии собаки. Только так дементоры не нападут на тебя. Далее у тебя много плюсов. Ты сможешь гулять по улице, есть вкусную еду, спать в теплом месте, сможешь увидеть Гарри. Глаза мужчины опять округлились, и он порывался что-то сказать, но не смог из-за заклинания молчания и нахмурился, смотря на меня. Да, сможешь. Но есть пара моментов, которые должен понимать, и это во-вторых. Я буду давать тебе одно зелье, оно восстанавливает нервную систему. В Азкабане у тебя крыша поехала. Также ты будешь жить среди слизеринцев, потому что я слизеринка. Реакция опять была очень бурная, и я кожей чувствовала его немые ругательства. Да-да, знаю, ты их ненавидишь, но выбора как такового и нет. И еще одно. Тебе нужно будет избегать Римуса Люпина. Он стал профессором Позати. Глаза Сириуса наконец загорелись живым огнем, и я улыбнулась. Да, я тоже за него рада. Избегать ты его будешь не вечно, а пару месяцев, пока я не смогу убедить его, что ты невиновен. Я сняла Силенция и начала ждать реакции мужчины. Нет уж, рыкнул он, и я закатила глаза. Серьезно, на этот раз я просто банально разозлилась. Я рискую тут своей шкурой ради тебя. 2 года убеждаю Поттера, что ты невиновен. А у меня вообще-то и свои проблемы есть. Например, в прошлом году все мои друзья потеряли ко мне доверие. А знаешь почему? Потому что я очень много знаю. Они все начали спрашивать откуда, а как я отвечу, что просто знаю их гребаную судьбу и пытаюсь уберечь этих утырков. А эти самые утырки спрашивают мое мнение, а потом лезут на рожон. Буквально пару месяцев назад я несколько дней была заперта в холодном и темном месте, откуда не могла вырваться, как ни пыталась. У меня постоянно мигрени, потому что я все время думаю и думаю, как спасти того, а как того. А в следующем году должен умереть мой лучший друг. У меня слишком много проблем и без тебя, бедный несчастный Сириус Блэк, но я все равно выкроила время, нарушила кучу правил и пришла сюда, дала тебе возможность на более-менее нормальную жизнь, а ты отвечаешь мне нет уж. Я тяжело задышала от гнева, а потом выдохнула. Полегчало, заметила я и освободила Блэка. Ладно, не хочешь так не хочешь. Подожди, схватил меня за рукав Сириус. Ты сказала, что убеждала Гарри, что я невиновен. Последние слова он еле прошептал. Ну какая я слизеринка, если даже просто уйти не могу. Да, я дружу с Гарри, поэтому я и сказала, что вы сможете видеться. Не издалека, а даже побыть рядом. Он верит в то, что ты невиновен. Сириус счастливо улыбнулся. Пойдем, накормим тебя нормальной едой. Только молю, стань псом, не набрасывайся на Петтигрю и не показывайся на глазах Римуса. Петтигрю, я знаю, но это немного позже понял. Понял. Прости за то, что я набросился на тебя вначале. Я ведь не знал ничего о тебе, думал ты, ну, сдашь меня. Сириус выглядел как нашкодивший пес, и я потрепала его волосы. Все нормально, Сириус. Пойдем есть, я пропустила ужин. И, обратившись светло-серым волком, взяла волшебную палочку в зубы. Читалось на морде пса. Я закатила глаза и вошла в туннель. Глава 17. 1. Пройдя через легендарную картину с грушей, мы увидели кухню. Запахи здесь просто великолепные, и оба желудка запели арии. Милка готова служить хозяйке, пропищала домовичка, появившаяся рядом с нами. Хозяйка хочет ужин. А псу дайте прожаренное мясо и каких-нибудь углеводов, сказала я, садясь на скамью за большой деревянный стол. «Ты не можешь не любить мясо, верно?» — уточнила я у Сириуса. Пес уткнулся носом в мою ладонь, и я почесала его по загривку. «Надеюсь, ты помнишь, не появляться на глазах Римуса и не набрасываться на Петтигрю». Пес кивнул и начал уплетать принесенную еду. Когда мы вошли в гостиную Слизерина, Сириус начал нервничать. «Успокойся, это самая обычная гостиная». Я потрепала его по холке и подошла к ближайшему креслу. «Видишь», — указала на содержимое. «Единственное ее отличие от гриффиндорской — цвета. Сам убедись». Пес неуверенно вошел в гостиную и сразу подбежал ко мне. «Никто тебя здесь не съест», — закатила глаза и подошла к спальням. «А это спальни, я сплю в этой». Я открыла дверь в спальню с 4 кроватями, девочки еще не спящие и о чем-то весело болтающие, посмотрели в нашу сторону. Сириус уверенно вошел в женское обиталище, выставил вперед костлявую грудь и прошел к свободной кровати. «Не соблазнять?» — Предупредила я и тоже подошла к своей кровати. Девочки, наконец-то понявшие, что что-то изменилось, радостно подбежали к псу и начали закидывать его комплиментами и восклицаниями. «Он такой милый», — сказала Мелисент, когда пес облизал ее щеки. «Какой развратник», — шутила Пенси, когда пес уткнулся ей в грудь. «Вот только это не просто пес». Я сказала, не развратничать, оттянула от девочек мужчину. Я уже успела переодеться и даже заплести волосы в косу. Пес заскулил, и девочки силой забрали его у меня. Серьезно? Ну и ладно. Я улеглась в кровати и укуталась в одеяло. Глупый Сириус. Первое, о чем думает, как бы соблазнить маленьких девочек. А эти самые девочки совсем не хотели его отпускать и даже чем-то подкормили. Спустя примерно полчаса, а может и больше, Сириуса отпустили и все улеглись в кровати. Пес запрыгнул на мою кровать и улегся мне в ноги. Я посмотрела на него, а он на меня и слез. «Куда?» – шепотом спросила я. «Вернись». Растерянный Сириус снова запрыгнул мне на ноги и, удобно устроившись, уснул. А я вместе с ним. 2. Познакомьтесь, Гарри, Рон, Гермиона, Драко. Я показала на большого черного пса. «Это бродяга, мой новый пес. Какой классный!» – восхитился Рон. «Ты же не любишь животных?» Нахмурилась Гермиона. «Не любит», — согласился Драко. «Почему он лижет меня?» Отодвигал от себя Гарри Сириуса. «Он тебя любит», — прямо сказала я. «Так почему ты решила завести животное?» Напирали на меня Гринджер и Малфой. «Потому что он необычный». Я снова посмотрела на счастливого Сириуса и сердце запело от этой картины. «Ты улыбаешься», — заметил Рон. «Улыбаюсь», — согласилась я. «Бродяга», — я отодвинула пса от непонимающего своего счастья, «Поттера, у меня сейчас начнутся уроки, а тебе со мной нельзя», — пес заскулил. «Но, после уроков я познакомлю тебя с еще парой человек, понял, уф», — завилял хвостом он. «И еще если захочешь есть, просто иди на кухню, понял». Пес снова счастливо завилял хвостом и лизнул мою щеку. «И не развратничай». 3. Я завела Сириуса в нашу тайную комнату современных мародеров. «Это бродяга», — показала я пса Седрику, Джорджу, Фреду и Джордану. «Бродяга?» – задумался Фред. «Это же из карты?» «Да?» – спросил Джордж, и Фред просиял. «Точно, господа лунатик, бродяга, сахатый хвост. Ты оттуда имя брала?» Сириус удивленно посмотрел на меня, и я кивнула, улыбаясь. «Верно, он любит мародеров?» «Да, бродяга?» – спросила я у Сириуса и почесала его за ухом. Он радостно завилял хвостом. «Этих рыжих балбесов зовут Фредом и Джорджем». «Я Фодж», — воспротивился Фред. «А я Дред», — вторил ему брат. «Мерлиновые панталоны, как ты до сих пор не запомнила». Все засмеялись над устаревшей, но все еще актуальной шуткой. «А это Незнайка?» — я указала на темноволосого пуффендуйца. «Я Седрик». «Не слушай ее, бродяга, я намного умнее ее». «Ну конечно», — я закатила глаза. «Скорее рак поднимет гору», — поддержал меня Ли. «Это Джордан», — я указала на темнокожего парня. «Мы тут подумали». «Начал Фодж. У нас какие-то неприкольные клички», — продолжил Дред. «И мы решили, а не поменять ли их нам?» Мы все уставились на близнецов с удивлением. «Кроме призрака, призрак тебе очень подходит», — рассмеялся Фред, и я кинула в него ближайший предмет. Это оказалась лампа. Дикгари моментально словил ее как большой снитч. «Мне очень нравится эта идея», — усмехнулся он и поставил лампу на стол. «Тогда фантазируйте». Пожалуй, я плечами и, наконец, упала в ближайшее кресло. Сириус, не теряя времени, запрыгнул мне на колени и устроился поудобнее. Набегался за день, пес кивнул. Мы оба прислушались к раздумьям парней. «Я могу быть великим», — сказал Фред и получил тапком от Джорджа. «Я хотел это предложить. Вы больше на болванов похожи. Я был бы не против чего-то вроде странника», — сказал Седрик. «И куда ты отправишься?» «Странник», — засмеялись близнецы. «Может, тоже подберем из животных?» — предложил Ли. «В смысле, животных?» — удивились парни. Мы с Сириусом переглянулись. «Вы сами подумайте. Сахатый — это вид оленей, лунатик, скорее всего волк, бродяга, как бродячий пес, хвост, не знаю, крыса», — подсказала я. «Как они подбирали эти клички?» — удивился Джордж. «Кто согласится быть крысой?» — поддержал брата Фред. «Предатель?» Пожалуй, я плечами. «Но не мог же он быть предателем с самого начала», — удивился Седрик. Ли задумался, а потом как-то тихо, но уверенно заговорил. «Призрак, ты же знаешь, кто такие мародеры?» Я кивнула. «А еще ты знаешь историю родителей Поттера, историю их друзей?» Джордан нахмурился. «Мерлиновые панталоны», — он широко открыл глаза и посмотрел на меня. «Они и были мародерами». Сириус гавкнул от удивления, и я невольно вторила ему. Парни рассмеялись. но, успокоившись, посмотрели на меня выжидательно. «Это так», — согласилась я. «А кто был кем?» — заинтересовался этой темой Джордан. «А вы как думаете?» «Думаю, Сахатый — это Поттер. Ему эта кличка подходит, особенно после той шутки, когда Блэк отрастил ему рога», — выдал теорию Седрик. «Верно. Значит, хвост — это Сириус Блэк?» — спросил Джордж, и пес с угрозой зарычал на него. «Чего это он? Если Сириус Блэк был хвостом, то я гиппогриф», — покачала головой. «Погоди, а кто был четвертым?» — уточнил Фред. «Я помню Поттера, Блэка, Петтигрю. А кто четвертый? О нем почему-то всегда забывают, а он заслуживает большего внимания. Великолепный волшебник, сильный духом человек, умный и любящий шутки Ремус Люпин». «Ремус», — нахмурил брови Джордан. «Профессор Люпин», — открыл глаза как блюдце Фред. «Профессор Люпин», а у Джорджа отвисла челюсть. «Живой мародер в Хогвартсе», — уточнил Седрик. «Он самый», — подтвердила я. «Люпин, Люпин, что-то знакомое, задумался ли? Он здесь что, самый умный?» — удивилась я, заметив, что только Джордан хотя бы думает. «Ну, я на древних рунах недавно проходил слово «люпус», оно значит «волк», — сказал Седрик. «Люпин был лунатиком, значит, Блэк — это бродяга, пес», — задумался Фред. «Я что-то не догоняю. Если хвостом был Петтигрю, то почему Блэк — предатель? Разве я хоть раз назвала его предателем? Ты его вообще в Богартах видела?» — рассмеялся Джордж. Пес на моих ногах вздрогнул и снова посмотрел в мои глаза. «Погоди, он был мертвым», — заметил Седрик. «Что-то точно не сходится», — согласился он с Ли. «Мара, ты точно что-то знаешь. Я много чего знаю, что именно тебя интересует», — уклончиво ответила я. «Расскажи нам настоящую историю мародеров», — хором сказали близнецы. «Только если они сами разрешат», — покачала я головой. Седрик побледнел, словно увидел дементора. Его руки затряслись, а глаза широко открылись. Он смотрел прямо на меня. «Но мы можем поговорить только с одним из...» «Нет, Фред», — покачал трясущейся головой Седрик, — «мы можем поговорить с двумя, и один из них прямо сейчас в этой комнате». Пес навострил уши и напряг мышцы, я в успокаивающем жесте погладила его по холке. «О чем ты, Сед?» — спросил непонимающий Ли. «Клички. Это были не просто животные, это были их животные. Они были анимагами. Джеймс Поттер был оленем, Ремус Люпин — волком, Питер Петтигрю — крысой, Сириус Блэк. Сириус Блэк был псом, большим, черным псом. Мне пришлось посильнее надавить на спину Сириуса, чтобы он не сбежал. Ты думаешь, раз я назвала пса в его честь, то это он и есть?» — саркастично спросила я, но было видно, что ребята не верят мне. «Мара, ты привела пожирателя смерти в Хогвартс?» — надломившимся голосом спросил Джордж. «Я похожа на сумасшедшую?» — спросила слизеринка Лавгуд в радужных колготах. «Может, немного, но не настолько. Мара, ты считаешь Сириуса Блэка невиновным? Недавно его видели недалеко от Хогвартса, и в конце концов, ты ненавидишь животных. Ай-ай, если ты спрыгнешь, то сломаешь мне все кости», — сказала я Сириусу, и он просто аккуратно слез и обратился в человека.